Даже не оборачиваясь, чтобы посмотреть, следуют ли за ним его друзья, и совершенно забыв, что у него нет оружия, он пустился в лес. Остальные на минуту растерялись, но все же последовали за ним, терзаемые тревогой и предчувствием беды. Сумасшедший бег продолжался долго, но догнать Альбера не удавалось. Он все время оставался впереди и шумно ломал кусты, среди которых извивался еле заметный след. Внезапно все стихло, и четыре спутника Альбера, охваченные щемящей тревогой, услышали в нескольких шагах от себя душераздирающий крик. Понять, что произошло, было невозможно. Глава 12. В темнице, план побега, Рудокоп по неволе, суп из водки, как изготовляются свечи, взрыв, пожар, на помощь, Сэм Смит недоволен, рудничный газ, кающиеся грешники и пожарные, новый взрыв, попались. Его преподобие стал беспокоиться, он все еще не нашел выхода из своей угольной темницы. Текли часы, но никакая неожиданная случайность не приходила ему на помощь. Благодаря непостижимому чуду он остался жив, благодаря второму чуду ему в руки попало богатство, о каком и мечтать нельзя было. Неудивительно, что его преподобие предался безудержной радости. Затем, несколько успокоившись, он стал думать о трудностях своего положения и об опасностях, которые еще ждут его впереди. Он понимал, что ему никак не удастся найти дорогу, которой пользуется таинственный владелец всех этих богатств, и потому решил дожидаться его прихода. Спрятаться в каком-нибудь уголке, дать незнакомцу войти и снести ему череп выстрелом из карабина. А тогда можно будет и уйти. Да, но что будет, если хозяин долго не придет? Если он ранен? Если он попал в плен к чернокожим? Если он умер? От одних этих мыслей дрожь охватила нашего героя, который только что избежал гибели и мечтал снова спасти свою жизнь ценой преступления. Ему пришло в голову, что если он здесь проторчит слишком долго, могут иссякнуть запасы продовольствия. К мукам заточения присоединились бы муки голода. Все кончилось бы самой страшной из всех смертей – смертью от истощения. Погибнуть среди богатств, даже не привыкнув еще к мысли, что они тебе принадлежат. «Нет, нет», — глухо бормотал он, — «надо выбраться отсюда во что бы то ни стало, и чем скорее, тем лучше». Он вытер вспотевший лоб, сел на глыбу угля и предался размышлениям. «Остается только одно — проложить подземную галерею. Ну-ка, попробуем сориентироваться. Это нетрудно. Сейчас я стою спиной к водопаду. Стало быть, Замбези у меня слева. Слой земли между моей пещерой и руслом не может быть слишком толстым. 30 метров, быть может, 40, пускай 60. Прорыть подземный ход длиной в 60 метров не такое уж великое дело, в особенности, если угольный пласт тянется до продольного разреза. Таким образом, я дойду до стены, которая возвышается над водой. Правда, стена отвесная, но кто мне помешает прорубить в ней ступени? Тогда я смогу подняться туда, где начинается чертов колодец, ведущий в мою темницу. И так решено. Немедленно рыть подземный ход. Время и труд, и я снова увижу Божий свет. Ей-богу, Джемс Виллис еще узнает счастливые денечки. А если поверх угля лежит базальт, тогда я окажусь как перед железной броней. Никакая кирка, никакая сила не одолеет такое препятствие. Но, черт возьми, я забыл, что здесь есть порох. Чего нельзя разбить, то можно взорвать. Внезапно его внимание привлекла некая геологическая особенность. Вход в пещеру, пробитый в угольном пласте и потому совершенно черный, соприкасался справа с каким-то белым веществом. Это был известняк грубого строения, образующий слои средней толщины, которые лежат один на другом уступами вплоть до самой вершины холма. По странному капризу природы, Этот известняк, почему-то затесавшийся среди пластов угля, имел форму гигантского опрокинутого клина, так что угол упирался в дно пещеры, в то время как основание уходило вверх, беспрерывно расширяясь. Уголь проступал справа и слева и тесно сжимал этот известняковый слой, самым любопытным образом контрастируя с его белизной.